Вечером с кухни доносятся звуки, мама готовит ужин. Оттуда тепло и вкусно пахнет. Вот в таком месте я должен был оказаться с самого начала. Я всегда представлял тот дом, и там мне было хорошо. В моем реальном доме, где я жил на самом деле, у меня была собака. Только ее одну я любил по-настоящему. Обычная дворняга, но очень умная. Она все понимала и запоминала с первого раза. Каждый день мы вместе гуляли, шли в парк, садились на скамейку, и я говорил с ней обо всем на свете. Мы хорошо понимали друг друга. Самое счастливое время в моем детстве. Но когда я учился в 5 классе, она попала под грузовик недалеко от дома и погибла. Больше мне собаку заводить не разрешали. От них, мол, сплошная грязь, вечно они путаются под ногами и возни с ними много. Когда моей собаки не стало, я засел у себя в комнате, вообще никуда не выходил и все время читал. Тогда я почувствовал, что мир в книгах гораздо более живой, похожий на подлинную жизнь, чем настоящий мир вокруг меня. Передо мной представали такие картины, которых я в жизни не видел. Книги и музыка стали моими главными друзьями. В школе у меня было несколько приятелей, но такого, кому было бы можно раскрыть душу, я не встретил. А с теми друзьями что? С ними я виделся каждый день в школе, болтал ни о чем, в футбол играл. Когда же мне было трудно, я никому ни за какими советами не обращался. Сам думал, сам решения принимал, сам действовал. Какой-то особой печали от этого я не чувствовал. Мне казалось, что так и должно быть. Ведь в конце концов человеку ничего не остается, только справляться с этой жизнью в одиночку. Однако в институте я повстречал того самого друга и начал думать несколько иначе. Я понял, что долгая привычка обдумывать все одному не дает ничего, кроме возможности смотреть на вещи глазами только одного человека. И потихоньку обнаружил, что быть совсем одному страшно грустно. Что такое одиночество? Оно похоже на чувство, которое накрывает тебя, когда в дождливый вечер стоишь возле устья большой реки и долго-долго смотришь, как огромные потоки воды вливаются в море. Ты когда-нибудь стоял так? Вечером под дождем возле устья большой реки, наблюдая, как ее потоки вливаются в море. Бывало с тобой такое? Морковка не ответил. А со мной было, произнес я. Морковка смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Много-много речной воды и много-много морской воды сливаются в один поток. Ты смотришь на это, и на душе у тебя становится так грустно и одиноко. Отчего? Я и сам толком не пойму. Но это действительно так. Хорошо, если б ты тоже когда-нибудь это увидел. Потом я взял свой пиджак, счет и медленно встал. Коснулся плеча морковки, и он тоже встал. Мы вышли на улицу. От кафе до их дома мы дошли за полчаса. Мы шагали рядом, но так и не сказали друг другу ни единого слова. Недалеко от их дома текла небольшая речка, и через нее был перекинут бетонный мост. В общем-то, речкой ее можно было назвать с большой натяжкой. Так, текло что-то непонятное, больше похоже на дренажную канаву, которую просто расширили. Наверное, когда вокруг простирались поля, эту воду использовали для полива. Сейчас же вода в канаве была мутной, и оттуда шел слабый запах какого-то моющего средства. Течет вообще эта речка или нет, было непонятно. Русло ее заросло летними сорняками, бурьяном, там же дрейфовал по воде раскрытый журнал комиксов, который кто-то выбросил. Морковка остановился на самой середине моста и, перевесившись через поручни, стал смотреть вниз. Так мы с ним и стояли вдвоем, не двигаясь, не меняя поз, довольно долго. Ему, наверное, не хотелось возвращаться домой. Я его хорошо понимал. Морковка засунул руку в карман брюк, вытащил ключ и протянул мне. Обычный ключ с большой красной пластиковой биркой. На ней значилось «Склад 3». Скорее всего, тот самый ключ, который безуспешно искал старший охранник Накамура. Наверное, когда морковку зачем-то оставили одного в комнате, он нашел ключ в ящике стола и быстро сунул себе в карман. Да, пожалуй, в душе этого мальчика еще столько всяких загадок, которых я и вообразить не могу. Странный ребенок. Я взял ключ и несколько секунд рассматривал его у себя на ладони. Чувствовал, какой он тяжелый. Казалось, на нем толстым слоем налипли разные обязанности и обязательства массы людей. Под ослепительными лучами солнца ключ казался ужасно невзрачным, грязным и каким-то карликовым. Чуть подумав, я взял и швырнул его в речку. Послышался тихий всплеск. Речка была совсем не глубокой, но мы не увидели, куда он упал. Вода слишком мутная. Мы с морковкой стояли на мосту вдвоем и какое-то время просто смотрели на речку под нами. На душе стало немного легче. «Все равно возвращать его уже поздно», — произнес я, будто говорил сам с собой. «Да и наверняка у них есть запасной, если уж это такой важный склад». Я протянул руку, и морковка тихонько взялся за нее. Я почувствовал в своей ладони его маленькую худенькую ручку. Когда-то со мной уже такое было. Где, интересно, ко мне приходило это ощущение? Я сжал его руку, и так мы дошли до дома. Мы вошли в дом, моя подруга ждала нас, переоделась в свежую белую блузку без рукавов и плиссированную юбку. Глаза покраснели и опухли от слез. Наверное, вернувшись, все это время проплакала в одиночестве. У ее мужа в Токио было агентство по недвижимости, в воскресенье он обычно отсутствовал, либо работал, либо играл в гольф. Она отправила морковку на второй этаж, в его комнату, а меня проводила не в гостиную, а к обеденному столу на кухню. «Наверное, здесь ей легче разговаривать», — подумал я. На кухне стоял огромный холодильник цвета авокадо, посередине разделочный стол «Остров». Большое светлое окно выходило на восток. «Он вроде сейчас получше выглядит», — тихо сказала она. «Я, когда увидела его лицо там, у охранника, просто не знала, что делать. Такого взгляда у него раньше никогда не было. Он совсем как будто ушел в другой мир». «Ты не волнуйся, не надо, все будет нормально, как прежде. Нужно только немного времени. Мне кажется, лучше всего сейчас никаких вопросов ему не задавать. Просто оставить его в покое и все. А чем вы занимались, когда я уехала?» «Разговаривали», — ответил я. «О чем?» «Да так, в общем-то, ни о чем. Вернее, я один болтал все время. Что приходило в голову, все подряд. Может, налить тебе чего-нибудь холодного, хочешь?» Я покачал головой. «Просто не знаю, как вообще говорить с этим ребенком. И чем дальше, тем больше не понимаю», — сказала она. «Только не старайся специально вести с ним какие-то разговоры. У каждого ребенка есть свой собственный мир. Захочет, сам когда-нибудь первым заговорит. Но он не говорит почти ничего». Мы сидели с ней по разные стороны стола, стараясь случайно не коснуться друг друга, и вели эту натянутую беседу. Типичная встреча учителя с матерью ребенка, который что-то натворил. Когда она говорила, ее пальцы на столе то нервно сплетались, то выпрямлялись, то сжимались в кулак. Я невольно думал о том, что эти пальцы делали мне в постели. В школе я ничего сообщать не буду, просто спокойно поговорю с ним по душам и все. Будут проблемы, сам как-нибудь разберусь. Ты и так серьезно не переживай. Твой сын умный, хороший мальчик. Пройдет время, все образуется. То, что произошло, явление временное. Сейчас важно прежде всего тебе самой успокоиться. Я буквально внушал ей эти мысли, повторяя одно и то же медленно и спокойно, заставляя ее слушать мой голос. Похоже, это помогло ей немного прийти в себя. Она сказала, что отвезет меня домой в Кунитате. «А может, он что-то чувствует?» — спросила она, когда мы стояли на светофоре. Конечно, она имела в виду наши с ней отношения. Я покачал головой. «Почему ты так думаешь?» Мне почему-то пришло это в голову, пока я сидела дома и ждала вас. Нет, никакого повода нет, просто у него очень развита интуиция. Естественно, он чувствует, что у нас с мужем что-то не так. Я молчал. Она тоже больше ничего не сказала. Мы въехали на стоянку в двух кварталах от моего дома. Она поставила машину на ручник, повернула ключ зажигания и заглушила двигатель. Стих мотор, перестал работать кондиционер, и в машине воцарилась неуютная тишина. Я понимал, она хочет, чтобы я сразу же обнял ее. Я представил ее гладкое тело под блузкой, и во рту у меня пересохло. «Я думаю, нам не стоит больше встречаться», произнес я твердо. Она ничего не сказала в ответ. Ее руки все так же лежали на руле, глаза смотрели в одну точку, на датчик давления масла. Лицо почти ничего не выражало. «Я много об этом думал», продолжал я, «и мне кажется неправильно, что я часть проблемы. Нехорошо. Для многих людей. Я не могу быть решением проблемы, если я ее часть. Для многих людей? Прежде всего, для твоего сына. А для тебя самого? Это есть тоже, конечно. Как же я? Я вхожу в число этих многих людей? «Да, входишь», — хотелось ответить мне, но произнести этого я не мог. Она сняла темно-зеленые очки Ray-Ban, потом, чуть подумав, надела их снова. «Знаешь, мне не хотелось вот так просто говорить об этом, но если я не смогу встречаться с тобой, мне будет очень тяжело». «Конечно, и мне будет очень тяжело. Я бы хотел, чтобы все так и продолжалось, как сейчас. Но это неправильно». Она глубоко вздохнула. «А что такое правильно? Может, объяснишь? Если честно, я не очень понимаю, что такое правильно. Что такое неправильно, еще могу понять. Но вот правильно... Что это?» Удачного ответа у меня не нашлось. Казалось, она вот-вот расплачется или начнет кричать во весь голос. Но нет, она все-таки сдержалась. Только ее пальцы крепко впились в руль, так что даже руки покраснели. В юности очень многие люди охотно общались со мной. О чем только не рассказывали. Столько разных историй, счастливых, красивых, странных тоже. Но вдруг с какого-то момента все это прекратилось. Никто со мной больше не разговаривает. Ни один человек. Ни муж, ни сын, ни друзья. Никто. Как будто в мире уже не осталось ничего, о чем стоит говорить. Знаешь, иногда мне даже кажется, что мое тело прозрачное, и через меня все видно насквозь. Она отпустила руль и вытянула руки перед собой. Хотя вряд ли ты это понимаешь. Я пытался найти в себе правильные слова, но они не находились. «Спасибо тебе за сегодня», — сказала она, собравшись с мыслями. Ее голос был спокойным, почти таким же, как всегда. «Одна бы я со всем этим не справилась. Очень тяжело. Правда, хорошо, что ты был рядом. Я тебе очень благодарна. Думаю, ты можешь стать прекрасным учителем. Да ты уже почти им стал». «Она что, насмехается?» — подумал я. «Вполне может быть. Хотя нет, точно». Она сказала это с иронией. «Думаю, мне до этого еще далеко», — ответил я. Она слегка улыбнулась одними уголками губ. На этом наш разговор иссяк. Я открыл дверцу и вышел из машины. Послеполуденное солнце этого летнего воскресенья светило уже совсем мягко. Не так, как прежде. Но дышать было трудно, и, ступив на землю, я почувствовал, что мои ноги ведут себя как-то странно. Она завела мотор своей селики и покинула территорию моей личной жизни. Видимо, навсегда. Опустив окно, слегка помахала мне. Я тоже поднял руку в ответ. Вернувшись к себе, я засунул потную рубашку и нижнее белье в стиральную машину, залез под душ и вымыл голову. Пошел на кухню, закончил готовить обед, брошенный на полпути, и съел его в одиночестве. Потом залег на диван и открыл книгу, которую только начал читать. Но не смог осилить больше 5 страниц. Я сдался, закрыл книгу и какое-то время думал о Сумере. Потом о ключе от склада, который швырнул в грязную речку. О руках моей подруги, изо всех сил сжимавших руль селики. Вот и кончился, наконец, этот день, оставив после себя рой беспорядочных мыслей. Хотя я довольно долго отмокал в душе, запах табачного дыма все равно пропитал мое тело насквозь. В руке оставалось острое свежее чувство, будто я рубанул изо всех сил и отсек от себя что-то живое. Правильно ли я поступил? Мне так не казалось. Я сделал только то, что было необходимо мне самому. А это совсем не одно и то же. «Для многих людей?» — спросила она. «Вхожу ли я в их число?» На самом деле, в тот момент я думал не о многих людях, а только о Сумере. Не о тех, кто где-то там, и не о нас здесь. Только о Сумере, который не было нигде.